Глава 36. Лера. Я открыла глаза от лучиков солнца и вздохнула полной грудью. Как же хорошо! Мне действительно было хорошо. Ничего не болело, не ломило. Чувство, словно я выспалась на всю жизнь вперед. И было тепло. Я бы даже сказала, что жарко. Я не спустилась, а буквально спрыгнула с кровати. Странно, целитель говорил, что я стану слабее, но мне казалось, что я стала даже сильнее, чем была. Посмотрела на себя в зеркало. И выглядела я хорошо, отдохнувшая, с румянцем на щеках и блеском в глазах. Даже волосы переливались от солнца. Но в глаза бросилась еще одна деталь, которая заставила меня напрячься и застыть. Осмотрела свой наряд снова и снова. Что-то не сходилось. Определенно было необходимо восстановить цепь событий. Так, я вернулась в костюме. Легла спать с Дэйном в костюме. Проснулась в костюме. И снова заснула в костюме. Но я была не в костюме, а в ночной рубашке. Может, поэтому я так хорошо и выспалась, что ничего не давило. «Наверное, Дэйн переодел меня». Я почувствовала стыд всего на одну минуту. Логика говорила, что все правильно. Да и чего мне стыдиться? Нижнее белье явно было на мне, а оно в этом мире куда приличнее, чем наши шорты с майкой. Наоборот, нужно выразить лорду благодарность за такой труд и заботу обо мне. И главное, за его последние слова». Дэйн обещал мне найти Софи, и от этого появилась уверенность, которой мне так не хватало. «Мы навестим семейство Вуд, как только тебе станет легче», – сказал он. «А мне легче? Я даже сделала прогиб вперед и назад. Да я чувствовала себя просто прекрасно». Воодушевившись этим, я открыла дверь и практически побежала вниз. Из столовой раздавался запах еды, и у меня не было сомнений, что я найду Дэйна именно там. Поэтому влетела без лишних слов и тут же уперлась взглядом в молодого симпатичного парня, который нахмурился, а после вздернул бровь. Застыла, пытаясь опознать его. Незнакомец сделал то же самое. «Я так полагаю, та самая Валерия», – произнес он. В его голосе звучало то ли ирония, то ли осуждение. Неужели еще один человек, которому бывшая хозяйка этого тела успела насолить? Да сколько же их! Словно она знала, что умрет, и с кучей ее врагов придется воевать уже мне. «Валерий, почему ты встала?» – раздался голос Дэйна. А я даже не успела ответить, просто захлопала глазами. Дэйн, только что вышедший из кухни с куском мяса, кинул на меня недовольный взгляд. «Тебе же сказали, что нужно лежать». «Я хорошо себя чувствую». «Твое состояние может быть обманчиво. Ты забыла, что целитель сказал». Дэйн попытался подхватить меня на руки, но я успела увернуться. «Я отлично себя чувствую. Даже пободрее, чем ты буду. Видишь, какая ловкая». С улыбкой сказала я, но взгляду серых глаз стало понятно, что мне не доверяют. Поэтому я сделала прыжок на месте. «Смотри, как я могу!» – успела сказать, прежде чем была перехвачена Дэйном. «Валери!» – привычно прорычал он, а после резко снял с себя пиджак и накинул на меня. «Какой сердитый!» «Валери, это Томас, мой напарник!» «Главный дознаватель. Он проделал долгую дорогу, чтобы взяться за мое дело. Томас считает, что за покушением на меня стоит что-то большее, чем обычный мошенник». От слов Дэйна по коже прошелся холодок. И это было вовсе не от того, что он приехал расследовать дело с кладовкой, а от взгляда Томаса. Вдруг он нароет что-то и на Валерии. «Томас, рад представить леди Валерии Райс, вдова моего брата». «Рад знакомству», – Дознаватель выдавил улыбку. «Да, я определенно ему не нравилась. Несмотря на напускную вежливость, в глазах читалось подозрение. Леди Райс, могу я вас допросить о случае с кладовкой? Думаю, ваша помощь была бы очень кстати». «Томас, не думаю, что Валерий сейчас хочет говорить. Она болеет?» Неожиданно грозно прозвучал голос Дейна. «Он что, защищал меня?» Я заметила, что между двумя мужчинами витало напряжение. «Интересно, почему?» «Я хорошо себя чувствую», – поспешила вставить свое слово. Дейн кинул на меня недовольный взгляд, но я его проигнорировала. «Не собираюсь сегодня весь день лежать в кровати, да и в случае с кладовкой мне скрывать было нечего». «Но согласна только на быстрый допрос, так как мы с Дейном должны уехать». «Уехать?» – с удивлением спросил лорд. «Я хочу найти Софи», – повернулась к лорду и посмотрела прямо в глаза. «Я хорошо себя чувствую, а ты обещал, что как только я поправлюсь, мы поедем». «Пожалуйста, я и так слишком долго валялась и чувствую, что нельзя терять ни минуты больше».